Сова и филин по ночам ловят блох, различают кончик волоска, а днем таращат глаза и не замечают даже гору. Таково различие в природных характерах. Поэтому и говорится: утверждать истинное и отрицать ложное, утверждать порядок и отрицать смуту, значит не понимать закона неба и земли, природного характера всей тьмы вещей. Ведь это то же самое, что утверждать небо и отрицать землю, утверждать силу холода и отрицать силу жара. Ясно, что это не годится, и все же об этом толкуют, не переставая, если не дураки, так и лгуны. Предки и цари по-разному передавали власть. При трех династиях по-разному наследовали власть. Того, кто отличался от своих современников, кто шел против обычаев, называли узурпатором. Того, кто не отличался от современников, кто следовал обычаям, называли поборником справедливости. Помолчал бы ты, дядя реки. Откуда тебе знать, где ворота благородного, а где презренного? Где дома малых, а где великих? А что же мне в таком случае делать? А чего не делать? — спросил дядя реки. Принимать или отказываться? Добиваться или отступать? Как же мне, в конце концов, быть? Что такое благородный? Что такое презренный? Если судить, исходя из пути, назову это лишь развитием противоположностей, — ответил Северный океан Жо. Не упрямься в своих мыслях. Они большое препятствие для пути. Что такое малые? Что такое великие? Это назову лишь благородностью за дары природы. Не действуй всегда одинаково, разойдешься с путем. Будь суров, подобно такому государю в царстве, который не знает личного пристрастия. Будь удовлетворен, подобно Богу земли во время жертвоприношения. Для него нет личного счастья. Будь широк, подобно бесконечности всех четырех сторон, которой нет пределов. Охвати всю тьму вещей, не вникая, кто кому помогает, кто кого поддерживает. Это назову беспристрастием. Станешь относиться ко всей тьме вещей беспристрастно, разве окажется одна хуже, другая лучше? У пути нет ни конца, ни начала. У вещей есть смерть и рождение. Их совершенство ненадежно. То пустые, то полные, ненавечно обретают свою форму. Годы нельзя повторить, а время нельзя остановить. Увядание и рост, полнота и пустота, конец и начало. Вот почему называем великой справедливостью, судим о естественном законе тьмы вещей. Жизнь вещи подобна стремительному бегу. Она развивается с каждым движением, изменяется с каждым моментом. Ты спрашиваешь, что тебе делать, чего не делать. Ведь в будущем, конечно, сам по себе изменишься. Но что же тогда ценного в пути? — спросил дядя реки. — Познавший путь, — ответил Северный океан Жо, — непременно постигнет естественный закон. Постигший естественный закон непременно поймет, что такое власть. Понявший, что такое власть, не станет вредить себе из-за вещей. Человека настоящих свойств огонь не обожжет, вода не утопит, ни холод, ни жар не причинят ему вреда, ни хищные птицы, ни дикие звери его не погубят. Это не значит, что они к нему отнесутся безразлично. Это значит, что он изучает опасное и безопасное, спокоен в счастье и в беде, осторожен и приближаясь, и удаляясь, и ничто ему не вредит. Поэтому и говорится: естественное внутри, человеческое вовне. Свойства зависят от природы. Поняв, что в поведении естественное, а что человеческое, обретешь корень в природном и твердость в свойствах. Чем топтаться на месте, то вытягиваясь, то сжимаясь, лучше вернуться к самому важному и поговорить о высшем. «Что такое естественное? Что такое человеческое?» — спросил дядя реки.